Глава первая. Подобно многим из ее профессиональной среды, свое имя она любила называть по любому поводу. Перенятая у западных тележурналистов манера, способствующая, по их мнению, повышению популярности. Алла Анохина. Услышала я впервые по телефону в самое неподходящее время, около 8 часов, тусклым зимним утром. И если бы мои уши в тот момент работали как глаза, которые никак не хотели открываться, то вряд ли она достигла бы в общении даже того немногого, что ей удалось. Алла Анохина, ведущая телепередачи «Закон и порядок» беспокоит вас. «Зачем?» – спросила я, испытывая одно желание. Уткнуться носом в теплую подушку еще часа на полтора-два. «Доброе утро, Татьяна Александровна!» – напомнила она о вежливости. «Здравствуйте!» Я, наконец, разлепила глаза и глянула на часы, мерцавшие зелеными цифрами. «Вы знаете, который час?» «Рано, извините», — отвечала Алла Анохина. «Но вас трудно застать дома, а номера телефона вашего офиса я найти не смогла». Услышав про офис, которого у меня никогда не было, я почувствовала раздражение, естественное, когда прерывают сон невыспавшегося человека и несут при этом ахинею. Чтобы не проснуться окончательно, я на полуслове в середине длинной вежливой фразы нажимаю пальцем на рычаг. Пусть Анохина думает, что нас разъединили. Она не позвонила больше в то утро, видимо, не поверила в технические неполадки и вежливо решила не беспокоить. Но вечером, возвращаясь домой, я услышала сзади знакомый голос. «Татьяна Александровна?» От стоящей неподалеку машины ко мне спешила женщина, руками засунутыми в карманы, придерживая на месте полы расстегнутой дошки собачьего меха. «Алла Анохина», — отрекомендовалась, подойдя вплотную. «Я звонила утром, но нас разъединили». И рассыпалась в извинениях за причиненное беспокойство. «Вы ведущая телепередачи «Закон и порядок», — вспомнила я, бесцеремонно обрывая ее на полуслове. «Помню. Прошедший день выдался скучно хлопотливым. Ожидание в приемных, копание в архивах, любезное общение с нелюбезными людьми, плюс головная боль от недосыпа и случайная некачественная пища. В общем, рутина частного сыска. Утомленная всем этим, я хотела домой выпить крепкого кофе, выкурить сигареты. И вот Алла Анохина. «Не могу пригласить вас к себе по обстоятельствам от меня независящим», — решилась я на ложь, желая сохранить спокойный вечер. «В машине разговаривать тоже не совсем удобно. Давайте перенесем встречу на завтра». «Отлично», — обрадовалась она. «Вас устроит первая половина дня?» «Пожалуйста», — согласилась я, выдержав паузу. «Только будьте добры, в двух словах, тема нашего разговора. Передача с вашим участием. Такое, знаете, экспресс-интервью с Татьяной Ивановой, частным детективом города Тарасова. Я обдумаю ваше предложение и позвоню, хорошо?» «Хорошо». Вручив мне свою визитку, Анохина откланялась, явно рассчитывая на мое согласие. Наутро я позвонила ей и отказалась. Отказалась, здраво рассудив, что по роду деятельности мне не нужна особая популярность ни в своем городе, ни за его пределами. Не политик я и не топ-звезда. Но Алла была иного мнения на этот счет и в конце концов меня доняла, пользуясь проверенным способом. Не мытьем, так катанием. Она, отбросив продемонстрированную сначала вежливость, названивала мне среди ночи, поджидала у подъезда, оставляла записки в почтовом ящике и даже расплакалась, когда я высказала ей свое возмущение. Тогда мне стало стыдно, до чего я довела человека, добросовестно пытающегося делать свое дело, и пришлось таки согласиться. Интервью со мной записывали 3 вечера. 3 вечера пожертвованных передаче «Закон и порядок». Алла испытала удовлетворение, а я – облегчение. И вот теперь она меня снова достала. В пансионате «Волжский берег» после великолепно проведенного дня семейством моего давнего друга Владимира Кирьянова. В пустом холле мы включили телевизор, и голос диктора торжественно объявил, что сейчас нам предстоит встреча с Аллой Анохиной и ее необычной гостьей в передаче тарасовского телевидения «Закон и порядок». Пока шла заставка, где московский ОМОН лихо выбрасывал из машины, укладывал на асфальт согласных на все молодцов, я пыталась убедить Володю переключить программу. И это мне почти удалось. Но когда пошла запись в студии рядом с Анохиной казалась моя персона, пришедший в восторг Владимир отказался меня слушать. «Конечно, Приятно увидеть знакомую личность на телевизионном экране. Эта черта общечеловеческая. Владимир ерзал в кресле, хлопал ладонями по подлокотникам и повторял, не отводя глаз от телевизора. «Нинки нет! Ах ты! Нинки нет!» Жена его, Нина, ушла укладывать их сорванцов, за день налазившихся по деревьям, досыта накувыркавшихся в непогородскому чистому снегу. И после того, как они чуть не уснули прямо здесь, в холле почти пустого сейчас пансионата. «Алла Анохина», — бодро звучал голос ведущей, — представляет телезрителям человека редкой профессии. Частного детектива Татьяну Иванову, практикующую в нашем городе уже не первый год. Так и не поправили они запись, хоть я и доказывала, что частный детектив – это не профессия, а род занятий. Татьяна Александровна, благодаря своим способностям и высочайшему уровню профессионализма, пользуется широкой известностью населения. Опять неточность. Известна я определенным слоям населения. Так было бы правильнее. И известна им вовсе не благодаря каким-то особым способностям к оперативно-следовательной работе, а умением предвидеть изменения ситуации в очередном деле и пользоваться этими изменениями. Проще говоря, успеха я добиваюсь за счет неожиданной интриги, влияющей на обстоятельства в нужную мне сторону, и развитой интуиции. Было неудобно перед Владимиром за похвалы, расточаемые мне Анохиной. Вот он-то был настоящим профессионалом следственных дел. И заслуг в этой области имел немалые. Передача шла по сценарию и набирала разгон. Алла очень доходчиво объяснила значение сыскного дела, повышение уровня правопорядка, проявив осведомленность во всем, что казалось темой, но, на мой взгляд, злоупотребила при этом казенными речевыми оборотами. Татьяна Иванова на экране сидела в неподвижности, время от времени поглядывая на ведущую. Наконец, когда сказано было достаточно и тема казалась уже исчерпанной, прозвучал первый вопрос. «Татьяна, каковы, на ваш взгляд, перспективы развития частного сыска в нашей стране?» Перед записью меня не стали, как это обычно бывает, знакомить с вопросами предстоящего интервью, для того, чтобы достигнуть большей естественности диалога. И я рассудила, что качество их в любом случае останется на совести редакторов передачи. «На мой взгляд, такие же, как у любого другого вида частного бизнеса», ответила телевизионная Иванова, заметно оторопевшая от такого начала. «Я не политик и прогнозами не занимаюсь». Тихо подошла Нина. «Спят, умаялись разбойники», сообщила она усталым голосом. «Что это вы тут смотрите?» «Тихо! Танюху показывают». «Ну?» Нина устроилась ногами на диванчике рядом и тоже уставилась в телевизор. Анохина с улыбкой поглядела на Иванову. «Мне стоило больших трудов заполучить сегодня к нам в студию Татьяну Александровну. Ее деятельность, как она только что сказала, особый вид частного предпринимательства. А частники, как известно, не могут относиться равнодушно к рекламе и популярности. Скажите, Татьяна, почему вы так малодоступны для средств массовой информации? Это скромность? Это равнодушие к популярности и отсутствие интереса к рекламе. Вот как? Однако именно реклама может обеспечить известность широкому кругу населения, а значит способствовать привлечению клиентов, нуждающихся в вашей помощи. Ведь вы не будете отрицать, что клиент, выбирая специалиста, руководствуется уровнем своей информированности. Это рынок успеха. Клиентов выбираю я сама по проблемам, с которыми они ко мне приходят. Володя хлопнул меня по плечу. «Ну ты, Танюха, отдаешь!» И вновь навострил уши. «Какие из проблем ваших клиентов способны вызвать у вас наибольший интерес?» Телевизионная Иванова на секунду задумалась и уверенно ответила. «Первоначально никакие. Меня принципиально не интересуют чужие проблемы». При этих словах брови ведущей приподнялись, и на лице отразилось удивление. Иванова продолжила. Совсем другое, когда я достаточно глубоко вникла в дело. Тогда проблемы клиента становятся мне близки и побуждают к активным действиям. Хорошо. Анохина пристукнула пальцами по столу. Задаю встречный вопрос. По каким причинам вы отказываетесь заняться делом обратившегося к вам человека сразу и бесповоротно? Татьяна ответила без промедления. когда дело, в котором мне предлагают принять участие, или предполагаемые действия по его разрешению не соответствуют моим представлениям о порядочности. Это раз. Второе. Когда, как мы их назвали, проблемы по делу представляются мне неразрешимыми. То есть я не могу справиться с делом средствами, имеющимися в моем распоряжении. А не можете ли вы привести конкретный пример такого дела? Камера произвела наплыв, и лицо Татьяны заполнило весь экран. Крупный план. Прием почти запрещенный, выгодный, когда хотят обратить внимание на недостатки внешности. Зелено-желтые редкого оттенка глаза, прямой нос с подвижными, чувственными ноздрями, небольшой рот приятных очертаний, прическа, оставляющая открытыми высокий лоб, умело сделанный макияж, правильный овал лица. Красавица! Нина спустила ноги с дивана. Танюша, обрати внимание, надо чуть больше теней на веки и в уголки глаз взгляд будет мягче. Подожди, Нина, не мешай, прервал ее Владимир. На экране вновь появился интерьер студии, и телевизионная Татьяна начала рассказывать. «Это нам кофе принесли», – объяснила она действия оператора. «Брось», – возразил Владимир. «Ты телевизионщику понравилась. Он и выдал твой портрет на всю рамку». «Весной прошлого года», – заговорила Татьяна, отхлебнув кофе из чашки темного стекла. «Один из жителей нашего города, скажем так, не стесненный в средствах, закончил строительство дома, симпатичного, знаете, такого особнячка неподалеку от центра. По странной прихоти или из желания быть оригинальным, дом свой пожертвовал видеть процентов на 60 из дерева. Естественно, не из древесных пород среднерусской полосы. Так вот, дом не простоял и месяца, сгорел почти дотла. Подожгли его умело. А в том, что подожгли, сомнений не было. Этот господин очень хотел узнать имена поджигателей. Я ознакомилась с обстоятельствами дела, отказалась удовлетворить его любопытство. На лице Анохиной отразилось такое удивление, что Владимир хмыкнул. Улыбнулась и Нина. «Дело в том, — продолжила Татьяна, — что этот бизнесмен выстроил палаты свои на месте двух снесенных его же стараниями старых двухэтажных домов и небольшого детского садика. А жители отселили волевым порядком в аварийный жилой фонд. И вы отказались вести расследование? Да. Принеся несостоявшемуся клиенту глубочайшие извинения. И он? Он был, мягко говоря, раздосадован причинами моего отказа, а они вытекали из предложения не единственно возможного, но наиболее вероятного. Пожар его дома – дело рук бывших жильцов тех двух домов или людей, водивших детишек в снесенный детсад. Словом, я отказалась определять конкретных виновников пожара и тем самым обеспечивать им дополнительные серьезные неприятности. «Вот, Тань!» – воскликнул Владимир, поворачиваясь ко мне. «А следователю, которому пришлось копаться в этом, я его знаю. Выговор вкатили за то, что не справился». У Анохиной был довольный вид. «Многие ли ваши расследования завершаются успехом?» «Практически все. Это вопрос престижа, и именно поэтому я популярна как специалист». Как в боксе, подхватила Алла. Провел столько-то боев, стольких-то одержал победу. Мы с ней поулыбались интересному сравнению. Зрители, судя по тем, что были у меня перед глазами, реагировали соответственно. И как часто была победа нокаутом? То есть многие ли дела завершились наказанием злоумышленников? Все так или иначе. Означает ли это суд? Крайне редко. Моя цель – помочь клиенту в решении его проблем. И когда это происходит, то означает ущемление интересов противостоящей стороны. В этом и стоит наказание злоумышленников. А в общем, мне и в суде приходилось выступать в качестве свидетеля по расследованным мною же делам. Ведь я частное лицо, и следствие веду частным порядком. То есть процедура привлечения виновного к ответственности, предусмотренной законом, подбросила воздух мяч Анохина, не является целью в работе частного детектива, приняла ее подачу Иванова, и зависит только от решения клиента. Хорошо. В следующий раз мы организуем прямую линию, дадим в эфир пару телефонных номеров и будем принимать вопросы от горожан. Поддерживаете? Иванова, сохраняя приятное выражение лица, неопределенно пожала плечами. «Обращаетесь ли вы за помощью к правоохранительным органам? И если да, то как часто?» Мы с Володей переглянулись. «Крайне редко. Обычно я использую их в качестве участников тех или иных комбинационных построений, отвечающих целям, которых я в данный момент добиваюсь. По каким причинам ограничиваете ваши с ними взаимодействие?» Вопрос деликатный. Их много. Наверное, главное – конечные результаты. У них на первом плане буква закона. А законы в наше время оставляют желать лучшего. У меня конкретная помощь клиенту в разрешении его проблем. Случалось ли вам в вашей деятельности совершать правонарушения? Моя работа не направляется приказами, уставами и должностными инструкциями. И я вполне законопослушная гражданка. «Эй, гражданка! А как же, когда ты?» – воскликнул Володя, но перебитый следующим вопросом не договорил. «Приведите пример ваших действий, не соответствующих законности». Нарушение правил дорожного движения. В основном превышение скорости. Время передачи близилось к концу, вопросы и ответы следовали один за другим без пауз. Ваше отношение к деньгам? Положительное. Известно, что у вас высокие гонорары. Считаете ли вы себя обеспеченным человеком? Размеры моих гонораров зависят от уровня благосостояния клиента и от степени сложности дела. А обеспеченность – это понятие относительное. Помните из «Кавказской пленницы»? Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. У вас есть друзья? Есть, но их немного. Почему? Потому что их много быть не может. У вас есть враги? Как у любого нормального человека, живущего среди людей. Верите ли вы в Бога? Это сложный вопрос, очень интимный. Скорее да, чем нет. Посещаете ли вы церковь? Очень редко. Свечку поставить. Ваше отношение к церкви? Как к любому официозу. Есть ли у вас друг сердца, спутник жизни? Я не замужем. Причины. Трудно встретить мужчину, который смирился бы с моим образом жизни. Разве что это будет коллега? Ваше отношение к мужчинам вообще? Хорошее отношение вообще. Я нормальный человек и в психическом, и в физическом плане, и ничто человеческое мне не чуждо. Володя глянул на меня искоса. Нина, отпустив голову на грудь, сладко посапывала. Передача, принявшая характер блица, заканчивалась. Ваша цель в жизни? Анохина, чувствуя дефицит времени, сыпала скороговоркой. Иванова ей помогала краткостью ответов. Счастье, естественно. А что это такое? Ну, сколько людей, столько и мнений. А для вас? А для вас? Здоровье, благополучие, интересная работа, дети, семья, друзья и все такое. Вы ответили на свой вопрос. Последняя, Татьяна. Она глянула на часы и облегченно вздохнула. Ваше кредо. Порядочность. Она молчала, ожидая пояснений. «Живи сам и давай жить другим. Не делай другим того, чего не хочешь пожелать себе от других». Обрадованная кратким и удовлетворительным ответом, она шлепнула ладонями по коленям и бодро воскликнула. В гостях у Аллы Анохиной в передаче «Закон и порядок» была Татьяна Иванова, частный детектив, действующий в нашем городе. Знали бы зрители, сколько усилий потребовалось приложить Алле Анохиной, чтобы заполучить к себе в передаче такую гостью. Загрохотала реклама, и Володя поспешил убавить громкость. Нина встрепенулась и, зевнув, поднялась на ноги. «Пойду я, детективы, к своим клиентам». Сонно покачиваясь, она направилась к выходу, оставив нас вдвоем. «Мне передача понравилась, а Володю разочаровала». И мы с ним немного поспорили на эту тему. Он вообще спорщик, этот Володя. Когда-то был самым спорящим студентом. Став подполковником, в этом отношении изменился немного. Сейчас его взбудоражила та часть передачи, где я разъяснила ведущей, что наказание виновного для меня вполне достаточно, если соблюдены интересы клиента. Он принялся долго и правильно доказывать, что соблюдение интересов ущемленного должны обязательно дополняться соответствующей статьей Уголовного кодекса для злоумышленника. Я стала его подзуживать. Вечер выдался под стать дню очень неплохим, был полон приятной расслабленности, а спорт требует азарта, и я нашла третье решение. «Володенька», — сказала я, глядя на него ангельскими глазками, — «положи руку на сердце и припомни случай своей практики, когда ты не стал подводить виновного под статью. Я пойду, по баночке пивка принесу нам с тобой на сон грядущий, а ты, когда вернусь, мне этот случай расскажешь». Вернувшись пивом и пачкой сигарет, я нашла его спокойным и затуманенным воспоминаниями. И его утомил сегодняшний день. «Есть такой случай», — ответил он на мой вопрошающий взгляд. «Ничего выдающегося, но, безусловно, подсудный. Убийство. Татьяна, ни больше, ни меньше. В нашем доме 2 года назад зарезали мальчишку 17-летнего. Держал себя приблотненным. Местная шпана его уважала за лихость и показуху. И вот случилась такая история. Приглянулась ему девчонка из соседнего дома. С матерью жила. Имела 2-родного брата, студентом из училища. И стал он за ней ухлёстывать по-своему. Проходу ей не давал. Где не встретит, что-нибудь да этакое дикое сотворит. Замучил совсем. Она уж из дома выходить без крайней нужды перестала. Матушка ее, женщина вполне порядочная. Видя перемену в поведении дочери, вызнала у нее причину и поговорила с этим шалопаем на повышенных тонах. К родителям его сходила, да ее чуть не вытолкали оттуда. С сынком у них, видимо, разговор все же состоялся, потому что затаил он обиду и решил мстить за некачественное к себе отношение. Заявился к мамаше девчонкиной и предъявил ей ультиматум: «Плати, мол, деньги, не то сотворят с твоей дочкой нечто совсем уж непотребное, а я, дескать, в стороне останусь, ни при чем окажусь. То и бы сразу в милицию обратиться, да побоялась за дочь, отомстят ведь, не сейчас, так после. И денег не платит, не было у них лишних денег. Этот супермен стал грубость проявлять в отношении девчонки, подавая действия свои как предупреждение. И тут появляется на авансцене ее 2-родный брат, парень горячий, хоть и музыкант, дожидается супермена вечером у двери его квартиры и бьет длинной и тонкой отверткой в грудь, оставляет ее там и спокойно уходит. Горе рэкетира похоронили, а музыкант, убийца его, в консерваторию поступил. Учится. Вызнать всю мне труда не составило, я-то многих знаю. Того спросил, этого спросил, картинка и нарисовалась. И ребята из уголовки, что занимались убийством, тоже в курсе были. Я по глазам видел, потому как прятали они их от меня. Но оставили без последствий. С братцем поговорил по душам. Он во всем признался, но жизнь я ему ломать не стал. А тоже оставил все как есть. Так что, Танюша, поступил я против своей ментовской совести». «По совести ты поступил», — возразила я. «Люди сами со своими делами разобрались. А что без милиции обошлись? Так это показательно для нашего времени». «Ну да, сама суд устроили». Он сморщился, как от кислого. «Володя, ты же умный, ты все понимаешь. Ведь вендетта бы началась, кровная месть. Подонок этот 17-летний, пусть не смерть, но хороший срок сразу по нескольким статьям заработал. И музыканта твоего на нехорошее дело подвигнул. Этот пошел бы на этап, а дружки погибшего за девчонку бы взялись. Ты представляешь, что бы они с ней сделали? Уже 3 жертвы вместо одной. А если подумать о ее матери, так вот тебе и 4-я. Косвенная правда, но не менее тяжелая. Или вы защитили бы ее с дочкой, а?» «Нет», — мотает головой Владимир. «Потому я и смолчал». «Эй, спорщики полуночные!» В холле появилась Нина в халате и тапочках на босу ногу. Ёжась от прохлады, протянула мне поющую тихо трубку сотового телефона. Верещит уже 5 минут. Я подумала, может, важное что. «Алло». Кирьяна, вы смотрели на меня, развесив уши. «Алло, Татьяна?» «Я». «Здравствуйте. Это Вера Филиппова». Голос крайне взволнованного человека с характерной дрожью и придыханием. «Здравствуйте, Вера. Что у вас случилось?» «Вера Аркадьевна Филиппова, одно из действующих лиц в деле, взяться за разбирательство которого я недавно дала согласие. Случай определила как пассивно-криминальный, и ничего неожиданного от него не ожидала. Видно, ошиблась». «Татьяна!» Дрожь Вериного голоса усилилась. «От меня только что ушли бандиты. Успокойтесь, пожалуйста». Я говорила нарочно медленно и негромко. «Ведь они уже ушли, и вы там одна. Непосредственная опасность вас миновала. Так что успокойтесь и расскажите подробнее». Они были недолго. Может, несколько минут. Тыкали мне в грудь пальцем и говорили, что отца убили и квартиру нашу ограбили не они, и что я теперь обязана выплатить им долг отца. Вера всхлипнула. Сказали, что выплачивать долги покойных родителей – это дело чести, и сумму назвали. Это что-то несуразное, и сроку дали 2 дня. Вера готова была разрыдаться. «Примите что-нибудь успокоительное и постарайтесь уснуть», – посоветовала я ей. «Завтра с утра я займусь этим, и вот увидите». Все окажется не таким ужасным, как представляется сейчас. Утро вечера мудренее. Что случилось? Володя попытался влезть не в свое дело. Нужна помощь? Я глянула на часы. Полночь скоро. Я сожалею, но завтра придется выехать отсюда пораньше, так что давай ложиться. Для того, чтобы уснуть, мне не нужно успокоительное. Это хорошо.